Глава 9. «Вот тебе диванчик, вот тебе телевизор, сейчас приготовлю чай», — хлопочет возле меня Лика. «Давай, Лен, намажем твою ногу». «Спасибо большое», — говорю я. «Мне даже неловко». «Лен, да перестань ты!» Лика на секунду останавливается. «Разве если бы я попала в такую ситуацию, ты бы мне не помогла?» «Ну, конечно, помогла бы», — восклицаю я. «Ты же моя лучшая подруга». «Ну вот, о чем и разговор», — улыбается она. «Лежи, отдыхай». Я откидываю голову на подушку. Даже поход в больницу вымотал меня. И это еще потому, что я истощена эмоционально. Так, а что мне делать 3 дня полного покоя? Тупо лежать у телевизора? Я не привыкла к такому. Мой взгляд падает на куклу, сидящую на спинке кресла. Я беру ее и задумчиво верчу в руках. Кукла красивая, дорогая. Только вот какая-то рубашечка на ней странная. «Это Анютина», — говорит Лика, заходя в гостиную с чашкой чая. «На ней раньше было платьице, но Аня его где-то потеряла. И вот, смастерила ей платье из носка». Я смеюсь. «Ага, а я думаю, что это мне напоминает. Она у нас тоже мечтает стать модельером. Слушай, а давай я ей платье сошью. Не могу просто так сидеть». «Да зачем тебе с этим возиться?» «Ты поищи каких-нибудь лоскутков ненужных и дай мне нитки с иголкой. Воодушевляюсь я». «Ну ладно, как скажешь», — пожимает плечами подруга. А я уже листаю телефон в поисках красивых платьев. Лика достает куски ткани, тюль, немного атласа, бархата и какие-то шнурочки. «Вот, шторы шили, осталось. Твори», — говорит она. Я прикидываю кусочки ткани к кукле. «Так, этот сюда, ага, вот так», — бормочу я себе под нос. Передо мной как будто бы не кукла, а настоящая девушка, и процесс увлекает меня все больше. Я уже вижу это платье, роскошное, в викторианском стиле. Чувствую знакомое покалывание в кончиках пальцев. Так происходит, когда приходит идея и требует немедленного воплощения. Лика уходит в комнату дочери и возвращается с карандашами и бумагой. Она пододвигает мне журнальный столик, чтобы я могла раскроить платье для куклы, и я принимаюсь за работу. С удивлением я замечаю, как наступает вечер. За работой время летит незаметно, но пора и передохнуть. Я набираю Лёшу. «Как ты, сынок?» — спрашиваю я. «Всё хорошо», — весело отвечает он. «Сегодня я налил Илоне в шампунь зеленки, потом натыкал ей в туфли иголок, а еще вылил ее поганый суп в унитаз». «Алексей», — возмущаюсь я, — «ты зачем так поступаешь? Это какой-то детский сад». «Согласен, мам, но пока ничего более серьезного не придумал», — смеется он. «Ты бы слышала, как она орала!» «Алексей, я запрещаю тебе», — говорю я решительно. Но сын и не думает слушаться. «Мам, я немного занят, попозже перезвоню. Кстати, я тебе на карту денег перевел». «А где ты взял?» Пугаюсь я. «Не бойся, не украл», — хмыкает он. «Отец дал, на свет». «Прям так и дал», — сомневаюсь я. «Ну, не веришь, спроси», — откликается он. «Там не все, через пару дней еще скину». «Вот же хулиганье». Но я на стороне сына. Если Олег такой умный, пусть объяснит ребенку, что его любовницу надо уважать. Алёшка молодец, с выдумкой, где только научился. Так проходят 3 дня. Я почти закончила платье, и я уже потихоньку могу передвигаться по квартире. Сын скинул мне еще денег, и я, подивившись сговорчивости Олега, оплачиваю свет. Пора возвращаться домой.